в боксе онкологической больницы. «Зачем им это?» — думала я. «Мода на нас», — думала я. «Это у них пройдет», — думала я. В пьесе «Старая» все утешало молодую. «Ну ты подумай. Ну ты умрешь раньше своего сыночка. Ведь это лучше, чем как я похоронила. А ты его не переживешь, глупая. А он жив будет. Подумай». В зале плакали нормальные французские бабы. Спустя месяц, 19 августа 1991 года, в понедельник, мы проснулись в Берлине от тонкого крика нашей подруги Антье, моей переводчицы. «В Москве путч!» У нее работал телевизор, который принимал первую программу советского телевидения для западной группы войск. По этой программе шло знаменитое «Лебединое озеро». На экране появились члены ГКЧП — зловещий Язов, Янаев с трясущимися лапами, выпученный Пуга, какой-то вороватый на вид Стародубцев, жирный Притвора Павлов, карикатурные персонажи из киносказки. Телевизор был черно-белый, и все изображение выглядело пыльным. Какое-то собрание пайщиков мужчин кооператива в красном уголке по поводу недопущения под окнами строительства чужих гаражей. Друг друга не уважают, вор на воре, но общее зло роднит. По другому телевизору шло западное берлинское цветное изображение. Там дело было страшнее. Там бесконечно мигало, моргало огоньками, гремели выстрелы. Там непрерывно ехали танки. В Москве остался наш Кирюша с женой и детьми, наши старушки. Денег у Кирюши и бабушек не было. Деньги лежали у меня на книжке. Мне туда присылали гонорары за пьесы. Я получала почти регулярно 160 рублей в месяц. У меня тогда шло только в Москве 7-8 спектаклей. Надо было ехать домой. В то же время в Москве меня ждали в Сокольнической прокуратуре и затем в Ярославской КПЗ, где жаждал встречи следователь Колодкин. Наташа слегла с температурой, как всегда, живот. К вечеру ребенок, ведомый под мышки, еле доползал до уборной. И что же делать? Нам предложили временно остаться. И как? Жить здесь? В России такие перевороты бывают надолго. Вон последний запузырили на 70 с гаком лет. И что, больше не видеть своих, не видеть никого? Говорить по-русски только с такими же переселенцами, как ты, не понимать ничего, не жить дома, как слепо-глухонемые? Ни Кирюши с детьми, ни мамы, ни родных, и ни полей, ни лесочков под Москвой, ни автобуса на Рузу, ни вспольного переулка, ни родных улиц Чеховой и Пушкинской, ни подруг и друзей, ни этой текущей по улицам кошмарной толпы, не слышите ее прекрасного матерного языка, вообще это что? Конец? Да лучше пересидеть в лагере, сколько-то, злобно думала я. Делов-то. Дети вырастут, ничего. На второй день цветной экран показал нам баррикады вокруг Белого дома. Ребят, девочек, взрослых, веселых, спокойных, слишком веселых и слишком спокойных. Танки и танкистов. Затем мы увидели какую-то немыслимую демонстрацию на проспекте Маркса. Торопливое шествие упитанных, немного озабоченных, но тоже спокойных, как кошки в виду собак, то ли кооператоров, то ли людей из будущего. Они шли плотной, слитной, очень длинной колонной, немножко толкались, сбившись гуртом, как бы заслоняясь спинами друг друга, и несли, деликатно держа нетрудовыми пальчиками, здоровенное и тоже бесконечное трехцветное российское знамя. и это в стране победившего коммунизма.